Неудержимый. Книга 2, глава 1, интернат. Кабинет директора Константин Львович наматывал круги по своему кабинету. Он уже успел опрокинуть в себя несколько рюмок коньяка после встречи с Анастасией Дандевиль. Анастасия ввалилась в кабинет директора, когда тот флиртовал со своей секретаршей. Они любили заниматься этим по утрам. Что-то вроде сложившейся традиции. Застав его со спущенными штанами, в полушаге от развалившейся на диване секретарши, нахалка не только не извинилась и не удалилась прочь, а наоборот, уселась в его кресло и закинула ноги на стол. А затем объявила, что не прочь подождать, пока они закончат. «Стерва!» Он силой бросил стакан в стену, и тот разлетелся вдребезги, осыпав пол кабинета мелкими осколками. Он сильно нервничал и боялся, что о его интрижке могут узнать в интернате. Но еще больше из-за того, что об этом может узнать его жена или родители учеников, а через них, опять же, его жена. «Не дай бог! Не дай бог!» Усевшись обратно за стол, он достал новый стакан и налил в него новую порцию коньяка. «Что она здесь забыла? Какие еще трупоеды?» «Я ни черта не понял», — уже более спокойно пробубнил он, оперевшись на кисти рук. «Мне надо успокоиться». Вновь пробормотал он и опрокинул в себя очередной стакан без закуски. «Верно, я должен все разложить по полочкам». Собравшись с мыслями, он стал вспоминать весь разговор. Она приперлась сюда с группой егерей, значит, опасения у них действительно имеются. Что если на моей территории действительно завелась эта зараза? Он цокнул языком, вспомнив, что уволил всех садовников еще полгода назад, осенью, и до сих пор забирал себе их жалование. Плевать, кому нужны садовники зимой. Это же абсурд. Я выкручусь. Он вздохнул, ведь это именно они отвечали за состояние растительности в интернате. Ну точно, за это время ведь могла расплодиться всякая зараза. Нужно срочно нанять новых. На улице послышался шум, и он повернулся в кресле, чтобы узнать, в чем дело. Приоткрыв жалюзи, он увидел, как здоровый броневик едет к административному зданию. «Сука! Еще бы у меня на голове припарковалось!» Он пришел в бешенство. «Громов, Громов, что еще за Громов?» Знакомая же фамилия. Константин начал грызть ноготь на большом пальце, это ему всегда помогало. «Точно!» Он хлопнул себя по лбу и улыбнулся. «Генерал Громов, это же глава внутренней стражи. Человек важный и очень скользкий». Он скривился от осознания этого факта. Нет, это точно не он, не его масштаб. Может, один из его отпрысков. Возможно, а что она еще сказала? Он вспомнил, что она говорила про когти костяного трупоеда, которые они изъяли на въезде во внутренний город. Ублюдки! Он силой стукнул по столу. Кто-то из его учеников по-тихому увез из интерната дохлую тварь, а он даже и не в курсе. Неужели этот идиот Карский опять что-то натворил? Все никак не угомонится. Константин Львович предоставлял Карскому информацию по всем ученикам интерната и закрывал глаза, когда некоторые из них пропадали. Бизнес на подростках процветал не первый год, за что он получал приличные деньги. Куда они пропадали, он не знал, да и какая ему, собственно, разница. Все они были или из бедных семей, или сиротами. Он специально набирал именно таких, чтобы потом никто не возмущался. Да, и ученики не особо интересовались судьбами своих одноклассников. Все понимали, что учиться в интернате достаточно затратно, и не каждый мог себе позволить оплачивать счет. Нужно его предупредить, он схватил артефакт связи и вызвал Карского к себе. «Да не ссы, Антоша», — хлопнул его по плечу приятель. «Накажем мы этого урода». Сейчас отправим новую партию мяса, получим бабки и наймем толкового мага. Еще раз так меня назовешь. Вспылил Карский. И окажешься в одном из ящиков. На опушке перед зданием послышался гогот остальных учеников, которые слышали этот разговор. А когда они приедут? Спросил еще один ученик. Да сколько же их тут? Раз-два. Я сказал сам себе и принялся считать. Коллекционер показывал, что их на опушке всего шестеро. Все, кроме Карского, оказались учениками разных стихий. Возможно, есть еще, на базе или что там у них. Где-то же они должны держать всех похищенных учеников. мои подозрения подтвердились. Лена оказалась не одна такая, которую похитили эти мрази. Сколько их еще? А сколько уже увезли? Да и провернуть такое без ведома директора просто нереально. Я задумался. А не многовато ли исполнителей для такого деликатного дела? Совсем страх потеряли гниды. Выходит, эти упыри крадут учеников среди белого дня, и никто в интернате им даже слова не сказал. Как такое может быть? Я вновь вспомнил сестру. И почему мне так везет на подобные случаи? Но зачем? Продают в рабство. Но это бред. Выйди за ворота и лови всех подряд. Зачем такие сложности? И почему они называют их мясом? Скоро, ответил ему Карский и посмотрел на часы, они уже на полпути, думаю, к концу обеда мы совсем управимся. Пока я подбирался поближе, раздался повторяющийся сигнал. Я встрепенулся и машинально схватился за правый карман, в котором находился артефакт связи. На мое удивление, карман оказался пустым, и я сам себя обозвал идиотом, потому что давным-давно переоделся в единственную ученическую форму, которая у меня оставалась. А артефакт связи я оставил в чемодане за ненадобностью. С кем мне здесь переговариваться? Оказалось, есть с кем. Карский достал свой артефакт связи из кармана и стал слушать, что говорят на том конце. А на том конце энергетического провода на него орали благим матом. Я ни черта не смог разобрать, но остальные ученики откровенно ржали, прикрывая рты ладонями. «Да не орит!» «Задолбал!» Карский попытался огрызнуться, но у него ничего не получилось. Мужик стал орать еще громче, и мне стало слышно, кто находился с другой стороны. Директор собственной персоной. «Да пунялая!» «Иду!» Карский злобно зыркнул на своих подельников. «Митяй, ты за старшего!» Он обратился к ученику, который его подкалывал. «Дуйте на базу и готовьте мясо!» «А ты?» Он вопросительно посмотрел на Антона. «А я к старику. Там что-то срочное. Вы его слышали?» Митяй сразу стал серьезным. «Выдвигаемся». Началось. Парни обошли здание и растворились в кустах. Благо, я их прекрасно видел через коллекционера. Убивать Карского я не решился. Побоялся, что потом не найду его подельников. Сейчас для меня важнее всего было найти их логово. А разобраться с Антошей можно в любой момент. К тому же, за эти несколько дней он здорово мне задолжал. Для начала, я бы хотел его хорошенько потрясти на наличие денег. На дорогу к базе мы потратили около получаса. Далеко же эти уроды забрались. Даже удивительно, что по дороге я не встретил ни одной твари или животного, даже мелкого. Белки и птицы не в счет. Куда они все подевались? Тропинка, по которой они шли, уводила к небольшому холму, над которым возвышалась здоровенная скала, или даже несколько скал странной округлой формы. Сложилось такое ощущение, что кто-то очень могущественный расплавил всю их верхнюю часть. Внутри этих скал они и пропали. Подобравшись ближе, я увидел, что они продолжили свое движение, но уже под землей. Ну конечно, я же знал, что здесь множество пещер, выходит, они устроили свою базу в одной из них. Теперь мне стало понятно, почему директор так орал. К нему заглянула Анастасия, которая собиралась прочесать все пещеры в округе на наличие в них костяных трупоедов. Он побоялся, что она доберется сюда раньше этих ребят. Тогда бы случился грандиозный скандал, который означал бы конец всей их деятельности. Впрочем, их деятельности в любом случае конец, просто они об этом еще не знают. Я хищно улыбнулся и нырнул в пещеру вслед за ними. Моя собственная охота началась. На удивление, в тоннеле, который уходил куда-то вглубь пещеры, было достаточно сухо и тепло. Я продвигался практически на ощупь, лишь слегка подсвечивая себе дорогу магией. «Ай!» — послышалось впереди. «Кретин, смотри, куда наступаешь. Топай, давай, неженка, мы уже почти пришли». Через 5 минут нашего путешествия они остановились и рассредоточились по площади пещеры. «Вот теперь мы точно пришли». Послышался девичий плач и другие стоны. Узники увидели своих мучителей и стали проявлять активность, в надежде, что те их отпустят. «К ноге!» «Сучий потрох!» — гаркнул на всю пещеру один из парней. «Сейчас я научу тебя приносить мне палку». Гогот заполонил всю пещеру. «Апорт!» — скомандовал он. И опять часть парней загоготала, а другая уже вовсю тискала связанных девушек, среди которых оказалась и Елена. Я узнал ее среди стайки девушек, которые сбились в кучу. Рядом с ними была еще одна, с парнями. Твою мать, меня поразили масштабы бедствия под названием Карский. Здесь находились не меньше 20 учеников. Я не поверил своим глазам и пересчитал всех через коллекционера. 23 пленника и несколько надзирателей. Банда увеличилась в размерах еще на 3 человек. Я оказался в крайне неприятной ситуации. Дожидаться, когда к ним присоединятся дополнительные силы, равносильно смерти. Поэтому я поспешил к выходу. Все, что хотел, я уже увидел. Других выходов или входов в пещеру не существовало. Значит, заказчики обязательно пройдут по этому пути. Увы, помочь ребятам сейчас я ничем не мог. Вернее, мог, но тогда бы я потратил все свои силы на этих гопников. А что я буду делать потом, когда прибудут настоящие отморозки? Нет, сначала я должен разобраться с ними. Я залег практически над самым входом в пещеру. Там, где огромный плоский камень немного выпирал наружу, создавая тем самым небольшой навес. Посчитал, что это самое идеальное место для засады. Банально, конечно, но это, мать его, холм. Спрятаться тут – большая проблема. К тому же, я не знал, с какой стороны они появятся и какой арсенал у них при себе имеется. Может, у них автоматы, а я побегу на них из кустов, до которых тут метров 100, не меньше. Как же, будут они ждать, нашпигуют пулями, и поминай, как звали. Нет, лучше я прилягу здесь, сверху, и немного отдохну, кажется. Они идут. Я уловил чьи-то голоса на грани слышимости. Коллекционер, тем временем, молчал, они еще очень далеко. Через минуты 3 показался первый противник. Мастер водной стихии. А за ним еще 2, тоже мастера, но уже земляной стихии. А вот замыкал эту процессию магистр воздушной стихии. Полный абзац. Я потер виски от резко проявившейся головной боли. Ну вот куда ты полез? Ну кто тебя просил? Сейчас бы обедал, как все нормальные ученики в столовой. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Хорошо, что я решил сначала проверить, кто явится навстречу с другой стороны. Так-так, а это кто такой? Я широко улыбнулся. Когда они подошли ближе, я заметил среди них старого знакомого. Да это же яйцеголовая тварина, которая меня в камеру посадила. Вот так встреча. Я чуть не рассмеялся им в лицо. От судьбы, как говорится, не уйдешь. Выходит, он и есть тот самый магистр воздушной стихии. Просто замечательно. А что это у него? Дар какой-то. Но я такого никогда не видел. Да и чёрт это с ним. Все мои опасения развеялись за одно мгновение, и появился хищный азарт охотника. Теперь они — моя добыча. Всеми бойцами оказались городские стражи. Ну или бандиты, которые ими представлялись. Хотя, скорее всего, первое, яйцеголовый работал в отделении дознавателем. Значит, и остальные оттуда. Вот так иногда и бывает. Те, кто призван нас охранять от ночных кошмаров, в итоге сами ими и становятся. Арсенал у них оказался стандартным. Броня с пластинами и всевозможными щитками, обычные автоматы с прицелами, холодное оружие в виде ножей на поясе и пистолетами в кобуре. Разгрузки были забиты по максимуму. Мне из укрытия плохо было видно, но некоторые обоймы оказались артефактными, видимо, с патронами для тварей. Боевые артефакты тоже имелись, но руны на них я не смог разглядеть. Да это и не так важно. Драться с ними я не собирался. Если хотя бы один из них откроет по мне огонь или шмальнет магией, моя песенка спета. «Ну что?» — я спросил сам у себя. «Погнали!» Дождавшись, когда они подойдут в мою зону досягаемости, я резко вскочил и прыгнул вниз, прямо на них. Своей первой целью я выбрал яйцеголового. Во-первых, Он был без брони, приперся сюда в обычном сером костюме и шляпе, которая прикрывала его лысину. Ну а во-вторых, шляпа. Он не видел, откуда планируется нападение, и продолжал идти вперед, даже когда все остальные остановились, уставившись на меня. Лететь до земли мне предстояло около 5 метров. Вроде немного, но для меня все прошло как в замедленной съемке. Вот я создаю 2 ледяных лезвия в обеих руках, которые уже отвел немного назад, чтобы нанести точные удары. Вот я усиливаю ноги, чтобы не сломать их, прыгая с такой высоты. Вот энергия проседает почти наполовину после всех моих манипуляций. Усиление ног стоило мне в 3 раза дороже. Оно и понятно. Ноги же 2, и они больше, чем руки. Как же все сложно, когда у тебя энергии, как кот наплакал. Только приземлился на землю, как время вернуло свой привычный ход. Дар отлично себя проявил, не угробив меня и мои ноги. Отпружинив от земли, я в прыжке вбил ледяное лезвие в горло магистру и обломал его конец. Теперь, даже если захочет его вытащить, то не сможет этого сделать. Эликсиры ты, сука, тоже не попьешь. На секунду мы встретились взглядами. Я заглянул в его глаза, хотел, чтобы он понял, что за ним пришла сама смерть. Но не увидел в них абсолютно ничего. Полностью белые безжизненные зрачки смотрели на меня. 0 эмоций. Я удивился. Что же это за тварь такая? Тварь. Почему я так решил? Думать было некогда. Мой полет продолжался по направлению к бойцу, который находился рядом. Тот среагировал машинально. Отклонившись немного назад, он пропустил мое лезвие в нескольких миллиметрах от своего горла. Повезло, но ему этот маневр уже не поможет. Сформировав на конце пальца мелкий острый камень, я отправил его в лицо бедолаги. Усиленного даром щелбана хватило с лихвой, чтобы камушек пробил его череп и застрял внутри. Ну а я, зацепивши за его разгрузку, остановился и с усилением толкнул труп на следующую цель, сбив бойца с ног. «Ты кто такой?» Только и успел у меня спросить последний оставшийся на ногах боец. Он быстро оценил ситуацию и попытался от меня сбежать, но ледяное лезвие, которая перекочевала в мою правую руку, впилось ему в затылок, и он грохнулся плашмя на землю, проехав по опавшим листьям и иголкам 2 метра вперед. Последнего противника я решил не добивать. К тому же, он сам вырубился. Мертвый товарищ ударил его головой по зубам, выбив несколько из них. Я скривился, представив, как это должно быть больно. С ним разберусь позже. Мне хотелось понять, кто же за всем этим стоит, чтобы избежать дальнейших проблем. Подойдя к трупу яйцеголового, я со всей силы смачно пнул ему по ребрам. Ботинок впился в тело, что меня сильно удивило. Я же бил без усиления. Не мог же я проломить ему ребра таким слабым ударом? Точно! Я вспомнил про дар, который все еще находился у него. Приглядевшись, я нахмурился. Непонятно. Какая-то аморфная хрень. Ума не приложу, зачем он нужен? С другой стороны, а что я теряю? Свободный слот у меня есть. Магия стихии огня с недавних пор покоилась в ножнах, которые я оставил в комнате. Поэтому я просто перетянул его себе. В тот же момент, когда дар перетек в 3-й слот коллекционера, тело яйцеголового стало в буквальном смысле таять на глазах. Что за чертовщина такая? Глава 2 за минуту от тела взрослого и достаточно крепкого на вид человека ничего не осталось, только оболочка в виде бесформенной кожи. Все остальное просто вытекло в виде прозрачного желе. Фу, мерзость, я скривился от такого представления. Не знаю, кто это был, но точно не человек. Я вспомнил его странное поведение в отделении стражей. Такое ощущение, что он пытался скопировать поведение человека, но ему это не очень удавалось. Да и отсутствие волос, которое я принял за какую-то болезнь, добавляло уверенности, что здесь явно что-то не так. Обшаривал карманы его одежды я с превеликим отвращением. Мерзкое, конечно, занятие, но что поделать? Как я понял, он был здесь главным и руководил всеми остальными. Я взглянул на вход в пещеру и задумался. Зачем этой твари потребовалось так много учеников? Явно же тут другие мотивы, нежели банальное рабство. Теперь я в этом точно уверен. Как ни странно, Улов с этого товарища оказался небольшим. Бумажник с документами и деньгами, обычный пистолет с двумя обоймами, артефакт связи и парочка колец с рунами. Вот, пожалуй, и все, даже эликсиров никаких с собой не прихватил. Вот гадство, сейчас они мне бы очень пригодились. Ладно, возможно, у других будут. Не похож он на серьезного бойца. Или он засиделся в своем кабинете и уже давным-давно забыл, как надо воевать, или был так уверен в своих силах. Все-таки целый магистр. С другой стороны, а чего ему бояться? Рядом три профессионала, я посмотрел на тело бойцов и ухмыльнулся. Кольца мне понравились. Одно из них давало одноразовую защиту от огненной магии. С одной стороны, вроде как бесполезная штука в бою между искусными магами, такую защиту собьют первым же ударом. А с другой, если в лоб тебе летит приличных размеров огненный шар, а ты его даже не заметил, тут да, такая защита будет очень кстати. К тому же, этот слизняк наверняка боялся огня. А вот второе кольцо удваивало запас энергии хозяина. Бинго! Это именно то, что мне сейчас нужно. Надев его на палец, я почувствовал тошноту, запас энергии действительно увеличился вдвое, работает. Я сразу побежал к телам бойцов и начал потрошить их разгрузки в поисках эликсиров. Эликсиры нашлись быстро, всего их оказалось 9, на каждого бойца приходилось по 3 штуки. Может, это правила такие? Не больше 3 в одни руки. Разложив их перед собой, я почесал затылок и хмыкнул. Все они оказались одинакового серо-голубого цвета и никак не были подписаны. И что мне с ними делать? Риск, конечно, дело хорошее, но проверять их на себе я не собирался. Они не на прогулку вышли. В этих флакончиках могло оказаться все, что угодно. От взрывчатки до сильнодействующих психотропных веществ, которые помогали бойцам в минуты трудного боя. Поэтому я решил, что в эксперименте примет участие последний оставшийся в живых страж. Если он сдохнет, то и хрен с ним. Я все равно уже догадался, откуда растут ноги у этой истории. Южный отдел городской стражи, именно там работали все 4. Выбирать, на какой части тела испытывать эликсир, мне не пришлось. Единственным ОТКРТМ местом оказалась все та же голова. Остальное тело покрывало броня или щитки. Жалость к этим товарищам я тоже не испытывал, поэтому просто полоснул ему по щеке его же ножом. Страж резко открыл безумные глаза и вскрикнул от боли. Каюсь, этот момент я как-то не учел. Подумал, что он в отключке. А этот хорек, оказывается, уже пришел в себя и ждал удобного момента, чтобы на меня напасть. В любом случае, он моментально отправился обратно точным ударом с правой. Вот же крикливая собака. Я выругался. Крик услышали в пещере, и теперь 2 ученика топали к выходу. Если они увидят трупы, то сразу поднимут тревогу, чего бы мне совсем не хотелось. У меня еще оставалось немного времени, и я, залив один из флакончиков стражу в рот, схватил его и еще одного бойца за разгрузки и потащил в сторону. Смотри, один из вышедших парней указал на мокрое пятно около входа. Нифига себе, что это? Спросил у него второй. Да хрен его знает, дрянь какая-то, фу. Я успел оттащить стражей и кое-как замести их следы, а вот с яйцеголовым не вышло. Я собрал его одежду, а с ним самим мне что прикажете делать? Это же просто остатки какого-то растаявшего желе вперемешку с грязью, которая теперь отчетливо виднелась на сухой земле. Я хотел забросать эту кучу прошлогодней листвой, но не успел ее дотащить. Когда вернулся, они уже практически вышли из пещеры, и мне пришлось в спешном порядке прильнуть к скале рядом со входом. Может, кто из наших насрал? Иди нюхни, хоть узнаешь, что сегодня давали на завтрак, отозвался второй. Сам нюхай, придурок. Они заржали. А может, твари объявились. Помнишь, я рассказывал, что как-то видел одну неподалеку. Ну да, как же? Объявились здесь, нагадили под входом и пошли по своим делам. «Не свисти», — видел он. «Если бы действительно видел, уже был бы покойником или тебя бы давно высрали, прямо как эту самую кучу дерьма». Тут он был абсолютно прав. «Если бы я не заметил тогда костяного трупоеда, то он бы меня разорвал на части за считанные секунды. и валялся бы я похожей кучкой, где-то там в кустах. Не веришь? Ну и зря. Откусят тебе жопу, будешь знать. Тьфу на тебя, скажешь тоже. Сколько там на часах? Обед скоро закончится, уже должны быть здесь. Странно, раньше не задерживались. Ладно, пошли обратно, нечего светиться, сказал второй, и они зашли внутрь. Пора. Срываться с места в этот раз я не стал. В пещере темно, и они не должны были сразу меня заметить. К тому же, они так громко топали, что эхо раздавалось приличное. Продвигаясь по стеночке, я добрался до последнего и придушил его, зажав рот. Бедолага задергался и потерял сознание, так и не сумев выбраться из моего захвата. Второй почувствовал неладное, но не успел среагировать, получив мощный удар рукояткой ножа в висок. Силу я не рассчитывал, но надеялся, что не убил. Эти засранцы мне еще пригодятся. Тяжелые, суки, вон какие бока отожрали. Я тащил их к остальным за пиджаки, так что некоторые части тела в связи с этим оголились. В особенности, животы. И когда успели нажрать? Ведь в столовой они не питались. Мне нужно поспешить, остальные скоро заметят исчезновение дружков и пойдут выяснять, куда же те пропали. К этому моменту я должен находиться внутри. Подтащив их к стражу, я выдохнул и улыбнулся. Тот уже пришел в себя. Связанный по рукам и ногам пластиковыми хомутами, которые я нашел у одного из мертвых стражей, он извивался червем под их трупами. «Смотри-ка, ликсир сработал». Я подошел к нему и приподнял лицо за подбородок, чтобы посмотреть на шрам, который уже начал затягиваться. Вот жмоты могли бы выдавать своим сотрудникам эликсиры получше. Я отпустил его голову и немного отошел. Он пытался что-то мычать через кляп, но сейчас мне было не до этого. А ведь у него был шанс сбежать. Пальнул бы в себя магией огня и выбрался, расплавив хомуты. Увы, побоялся, и теперь второго шанса у него не будет. Я с разбегу влепил ему по морде ботинком, хренам сломав челюсть. Теперь он долго не придет в себя. Времени, чтобы тщательно проверить карманы остальных, у меня не оставалось. Да сейчас это мне и не особо нужно. Я выпил абсолютно безвкусный эликсир, и моя энергия и силы стали восстанавливаться, но не так быстро, как рассчитывал. Ну да ладно, и так справлюсь. С кем мне там воевать? По-быстрому превратив учеников в таких же гусениц, как и страж, я стал готовиться к бою. Для начала закинул несколько флакончиков с эликсиром восстановления в карман пиджака, просто на всякий случай, мало ли, кому-нибудь пригодятся. Затем взял и проверил один из трофейных автоматов. Есть у меня подозрение, что они обосрутся после первого же выстрела. А если нет, просто подстрелю парочку для убедительности. Единственная проблема, которая меня волновала, так это мой внешний вид. А если быть точнее, мой облик. Они же сразу меня узнают, и тогда начнется балаган. Это одна из причин, по которой эти засранцы еще живы. Я посмотрел на двух парней и сплюнул. Чертовы аристократы, они же потом не успокоятся, пока меня не достанут. А еще Карский с директором и эти упыри из городской стражи. Я задумался. Может, сделать по-быстрому маску. А голос? Меня могут узнать по голосу. С некоторыми из этих ребят Дмитрий учился несколько лет. Может, поменять внешность на одного из этих гавриков, я посмотрел на мертвых стражей. Тогда бы все прошло идеально, как только я подумал об этом, мой организм начал странно себя вести, а кожа зудеть. Что происходит, я только и успел задать себе этот вопрос, как меня скрючило от боли. Твою мать! Я реально испугался. Неужели эликсир оказался сюрпризом? Вот суки. Каждая клеточка организма буквально горела. Я чувствовал, как разрываются мышцы на руках и ногах, как будто я попал на пыточный стол, и сейчас меня усердно растягивали палачи. Но самое ужасное в этой агонии оказалось то, что я не мог закричать. Я понимал, что если сделаю это, то очень быстро окажусь покойником. Никто из ублюдков не будет со мной церемониться. И вот, когда у меня уже практически закончились силы, боль наконец-то отступила, дав мне передышку. Я лежал на земле и тяжело дышал. Что это было? Боль исчезла, как ни в чем не бывало. Прислушавшись к своему организму, я не нашел никаких видимых причин. Разве что потоки моей энергии двигались немного по-другому. Каналы удлинились, и их пропускная способность стала больше. Странно. Разве такое бывает? Как будто за несколько минут агонии мой организм немного подрос. Прямо как у вон того мертвого стража. Я посмотрел на него и удивился. А куда пропало тело? На земле валялась его амуниция, а вот само тело исчезло. Неужели сбежал, пока я боролся с болью? Я поднялся с земли и начал отряхивать то, что осталось от моего последнего учебного костюма. «Какого хрена?» — пробормотал я грубым голосом. От костюма осталось одно название. Он в буквальном смысле разошелся по швам. Абсолютно весь. Рукава и плечи пиджака, брюки и даже рубашка, которая к тому же еще и практически всех пуговиц лишилась. Не мог же он стать меньше на несколько размеров. Насколько конкретно, я не понимал, но его уже не вернуть. «Стоп», — вновь сказал грубым голосом, у меня поменялся голос. Я спросил вслух сам у себя. А потом меня осенило. Я посмотрел на руки и тело, которые не имели ничего общего с моими. Пальцы как сосиски, густые волосы по всему телу и недельная щетина. Энда, от юноши тут мало что осталось. Я напряг мускулы на руке, чем окончательно дорвал рубашку с пиджаком. Ну и из какого ширпотреба они делали эти костюмы? Причины такой метаморфозы я отыскал в коллекционере. Ну конечно же. Дар, который я стянул у яйцеголового, в нем все дело. Выходит, эта тварь могла мимикрировать под убитых жертв. И сейчас я мимикрировал под одного из стражей. Я посмотрел на третий слот, в котором находился новый дар. Слот окрасился в серый цвет и стал недоступен. Так случалось каждый раз, когда лимит на использование был исчерпан. В прошлой жизни у меня имелось несколько даров, похожих по принципу действия на этот. Теперь потребуется какое-то время, чтобы он вновь стал мне доступен. Я пребывал в шоке от новой информации и возможностей. Это что же получается? Теперь я могу менять внешность, когда это потребуется. Я вновь проверил организм. Эх, жаль, что силы у меня остались прежними. Такой же слабак в энергетическом плане. Я бы точно не отказался в одночасье стать мастером. Так и до магистра можно дотянуться. Да какого магистра? Чирикнул дедушку по горлу. И теперь ты настоящий архимаг. Правда, прибор уже не стоит лет 50, зато силушки полно. Я задумался. А почему не стоит? Наверняка для таких дел здесь имеются соответствующие эликсиры, так что дедушка может быть еще ого-го и тискать молоденьких девок. Разрезав остатки своего костюма, по-другому он не снимался. Я облачился в одежду стража. Вот теперь-то я мог без проблем их всех перестрелять, и никто меня не заподозрит. Закинув автомат на плечо, я направился внутрь. Что-то наши новенькие куда-то запропастились, может, засали и сбежали. Послышался голос из глубины пещеры. Скрываться больше не имело никакого смысла, поэтому я просто шел вперед, подсвечивая себе магией дорогу. Сейчас я для них свой, и по сути, и могу делать все, что захочу. «Ну, конечно», — возразил ему второй, — «видал, как они девок тискали. Кто от такого в здравом уме откажется?» «Вон, слышишь? Кто-то идет. Это чем вы, ушлепки, здесь занимаетесь?» Выйдя из-за угла пещеры, рявкнул я. «Кого вы тут тискаете?» Я попытался состроить грозную рожу. «А чё?» — возмутился Митяй, которого Карский оставил здесь за старшего. «Какие-то проблемы». Он спрыгнул с деревянного стола, на котором сидел, и вальяжно прошел на середину пещеры. Эдакий хозяин подземелья показывает всем, что не боится меня. Опасный тип без тормозов. Никогда таких не любил, у них напрочь отсутствовали инстинкты самосохранения. Среди аристократов таких большинство. Оно и понятно. Они с пеленок привыкали, что все вокруг им подчинялись, а если нет, тогда можно и наказать этого наглеца. Рано или поздно рамки дозволенности у таких индивидов просто стирались, и появлялись люди, которые на полном серьезе уверовали в свое величие. Такие даже перед катком будут стоять и до последнего выделываться. Митяя я видел впервые, если не считать то заброшенное здание. Крепкий черноволосый парень, как минимум, на голову выше меня прежнего. А теперь мы с ним наравне. Дай костнчик у него эксклюзивн, с гербом на лацкане. Все, как и полагается для члена влиятельного рода. Ты кому указывать собрался? А. Спросил он и с неприязнью уставился на меня. А ну-ка, толстый, тащи сюда вон ту прошмандовку. Он посмотрел на полного парнишку, который, похоже, уже пожалел, что связался с этой компанией. Я вспомнил старосту, который с легкостью мог оказаться на его месте и оказался бы через какое-то время. Он неуверенно подошел к девушкам, которые сбились в один большой дрожащий комок. И, извинившись, взял за руки крайнюю из них, но она вырвала свою руку, умоляя его ее не трогать. «Что ты там копаешься?» «Жердяй!» «Тащи ее сюда!» Он ухмыльнулся, проговаривая каждое слово. «Сейчас я покажу этому стражу, как правильно тискать мясо». Похоже, он совсем слетел с катушек от вседозволенности, которую ему предоставил здесь Карский. Сам того не понимая, только что он сохранил себе и своим подельникам жизнь. Нет, не навсегда, всего лишь на некоторое время. Время, за которое его жизнь превратится в ад. А потом он сам попросит, чтобы я его пристрелил. И даже тогда, смерть — слишком легкое наказание для таких ублюдков, как он. Ушлепок, ты что, так ничего и не понял? Я хищно улыбнулся, заглядывая ему прямо в глаза. Чё? Он отвлекся от жердяя и уставился на меня с непонимающим выражением лица. Хер через плечо, проревел я и, подлетев к нему, пробил прямым ударом с ноги в корпус, предварительно усилив правую ногу. Кажется, перестарался. Моя нога буквально утонула в его теле, и в тот же миг он, на огромной скорости, полетел по прямой в обеденный стол. Удар был такой силы, что стол не смог остановить его тушу, разлетевшись на части. Ну а дальше была стена пещеры, об которую он шмякнулся всем телом и мешком плюхнулся плашмя на землю. «Сопляк? Мать его!» Я сплюнул на пол. «Эй! Какого черта ты творишь?» Возмутился еще один. С этим дурнем я уже не стал церемониться. Он не выглядел особо опасным. Просто еще не осознал, что произошло, и что основное сопротивление уже подавлено. Так что я, недолго думая, снял автомат с плеча и, прицелившись, выстрелил ему в коленную чашечку. Ух, ее разорвало на части. Я поморщился, а этот придурок начал вопить на всю пещеру. Сам виноват. Я подошел к нему и пнул по морде, чтобы успокоился. Помогло. Ну что, говноеды? Я ухмыльнулся, переводя взгляд с одного подонка на другого. Есть еще желающие со мной поспорить. Глава трех, как ни странно, больше дураков не оказалось, и ответом мне послужила тишина. Взглянув на истекающего кровью придурка, я закатил глаза. Я и сам не ожидал, что патроны в этих автоматах окажутся настолько мощными. Хотя, а какими они еще должны быть в мире, наводненном тварями? Хорошо, что я выяснил этот момент не на себе любимом. В том мире у меня был дар защитный покров, его обычным оружием пробить было практически нереально, а в этом, похоже, он бы недолго продержался. Построиться, уроды! Я гаркнул на остальных. Семеро козлят выстроились передо мной в строй. Четверо из них сделали это с превеликим отвращением, один даже матюкнулся себе под нос. Конечно, аристократам не пристало выполнять чужие приказы. А вот трое других сделали это без какой-либо неприязни. Приспособленцы, таким не привыкать. Их я и взял в оборот. Кинув на пол связку хомутов, я приказал этим троим спеленать остальных, даже тех, что сейчас находились без сознания. Но перед этим я приказал всем четверым раздеться до трусов и снять с себя все украшения. «Эй, ты что творишь?» Возмутился один из них. «А на что это похоже?» Я ухмыльнулся. Он замялся. Представляю, о чем он сейчас думал, раз не решился говорить об этом вслух. Убеждать его в обратном я не собирался. Пусть до последнего трясется за свою задницу. А одежда их мне и самому еще пригодится в дальнейшем. Щеголять в образе стража я не собирался, а моя последняя форма безнадежно испорчена. Страж, «Давай договоримся», — обратил на себя внимание еще один аристократ, — «я заплачу, только отпусти меня». «А чем расплачиваться будешь?» Я рассмеялся. Вся одежда уже валялась в одной куче. По сути, кроме трусов, у него ничего больше и не оставалось. «Сколько ты хочешь?» 500. «Нет, я дам тебе 1 000 000 рублей. Отец выплатит за меня выкуп», — взмолился он. «Соглашайся. Ты столько денег и за всю свою жизнь не заработаешь. Предложение, конечно, заманчивое, да и в зарплатах я не разбирался, вот только мне этого будет все равно маловато. Во-первых, они доставили мне слишком много проблем. В особенности их предводитель. 1 000 000 тут не отделаешься. Ну а во-вторых, зачем мне 1 000 000, когда я могу забрать все? Ты, я обратился к Пухляшу, засунь ему вон ту тряпку в рот, он меня утомил. Я указал на грязную и наверняка очень вонючую тряпку, которая валялась в дальнем углу пещеры. Не удивлюсь, если ее использовали для гигиенических целей. Пусть полежит молча и осознает, что не все в этой жизни можно купить. А я пока подумаю, что мне делать дальше. Мне удалось подавить сопротивление с минимальным количеством жертв. Я взглянул на две кучки испуганных учеников, которые за все это время не издали практически ни звука. Да уж, некоторые из них, похоже, здесь не первый день сидят. Это было видно по их внешнему виду. Рваная ученическая форма, все в грязи и крови. Некоторым парням конкретно досталось. У кого-то даже переломы имелись. Вот так встреча. Среди парней я заметил двух знакомых акробатов, которые позавчера бесследно пропали. Так вот куда они делись. Вы двое, я указал на них пальцами, ко мне. Тупицы, вы как тут оказались? Они переглянулись между собой, не понимая, кто я и о чем говорю, но все же встали и направились ко мне с испуганными лицами. Выдавать свою личность я, понятное дело, не собирался, но мне стало очень любопытно, как же так получилось. Хотя, парни не очень крепкие, сомневаюсь, что они могли дать отпор тому же Митяю. Если так подумать. Я оглядел других учеников, то тут крепких парней и нет вовсе. Видимо, ловили только тех, кто им был по силам. Про девушек и говорить нечего. Оказалось, что в тот же вечер, когда я их отлупил, они вместе с Умароковым отправились к Дружинину. Сумароков, вот засранец, хотел перетянуть их на свою сторону. А в итоге Дружинин послал их всех дружно, куда подальше. Денег, чтобы отдать долг за ставки, у них так и не появилось. У родственников просить тоже был не вариант, они сами в долгах, как в шелках. Вот акробаты и решились на отчаянный шаг. Уже вдвоем они не придумали ничего лучше, чем просить помощи по всем своим знакомым. Вот один из таких знакомых и посоветовал парням обратиться к этой компашке аристократов. О чем они горько пожалели уже на следующий же день, поплатившись своей свободой. У заброшенной секции, где они договорились встретиться рано утром, их полным составом встретили эти упыри. Ну а после избиения и всяческих издевательств засунули в эту пещеру с круглосуточной охраной. Ну точно тупицы, а могли бы просто поработать на меня. Увы, но с какой целью здесь собрали столько учеников, никто из них не знал. Лови, я кинул одному из них боевой нож, развязывай остальных. А ты, обратился ко второму, беги в интернат и бей тревогу. Пусть высылают сюда стражу, военных, да хоть кого, мне в принципе наплевать. Парни обрадовались, и каждый приступил к своим заданиям. Один кинулся резать путы остальным парням, но я его остановил, указав на девушек. Парни могут и потерпеть полчасика. А второй умчался к выходу их пещеры. Деловой такой, интересно, а дорогу-то он знает. Я хотел отправить вместе с ним Елену, которая сидела вместе с остальными девушками. Но посчитал, что это будет лишним. Девушка выглядела слишком измученной, да и остальные не лучше. Вдвоем они доберутся до интерната не скоро. А времени у меня в обрез. Я вспомнил про экзамен по географии, который должен состояться ближе к вечеру. И про егерей, которые обязательно вмешаются в эту историю. Сомневаюсь, что Анастасия пожелает остаться в стороне. К тому же, это бы выглядело слишком странно. У Толи хватило бы ума сопоставить некоторые факты и понять, кто освободил Елену в первую очередь и только потом всех остальных пропавших учеников. Прошу прощения, ко мне обратился один из прихлебателей аристократов. На мой немой вопрос, он указал на парня, которому я прострелил колено, и попросил эликсир восстановления, если таковой имелся. Эликсир у меня действительно имелся, вот только спасать его за свой счет я не очень хотел. Точно. А что насчет этих гадов? Никогда не поверю, что все они ходили без эликсиров. Я сбросил весь хлам с ближайшего стола и приказал перенести на него все, что я снял с аристократов. А двое других занялись проверкой, вытряхивая из карманов все, что в них находилось. Бумажники, отдельные пачки денег, парочка ножей и даже один пистолет. Вот он, арсенал выпускников интерната, с которым они приходили каждый день на занятия. Эликсиры тоже имелись. И выглядели они намного презентабельней, чем у меня. Я даже сравнивать их не стал и отдал один из прихваченных с собой пухляшу. Логично рассудив, что никто не будет заливать всякую дрянь в позолоченные флакончики. «Это все», — сообщил мне один из проверяльщиков. «Отлично, тогда хватайте сумки и начинайте все туда складывать», — я отдал новый приказ. Разных спортивных сумок в пещере оказалось предостаточно. Скорее всего, в них сюда доставлялась еда, вода и другие необходимые для жизнедеятельности множество людей предметы. Я выбрал две самые вместительные черные сумки и кинул им. Разбираться с трофеями буду потом. Пока они занимались делом, я показал оставшемуся акробату, как пользоваться автоматом. Пускай следит за ними, главное, чтобы он их не перестрелял, пока я тащу сюда двух остальных. Остальным освободившимся ученикам я приказал помогать малому и ни в коем случае не выходить из пещеры. Мотивируя это тем, что там по-прежнему могли шастать враги. Нет, пусть сидят здесь и ждут подмогу все вместе. Вот, собственно, и все. Я выдохнул и сбросил с плеч двух парней, которые, даже упав на пол пещеры, не пришли в себя. Здорово я их приложил. Чего не скажешь о страже, которого я оставил в живых. Эта падла там снова зашевелилась и застонала, но вроде убежать уже не пытается. Наконец-то осознал, что это очень болезненное занятие. Я взглянул на часы, пора. Мне здесь оставаться больше нельзя. Конечно, если я не хочу попасть на очередной допрос к стражам. Уверен, они обязательно заинтересуются тем, как городской страж очутился в пещере за десятки километров от своего основного места службы. А потом, наверняка выяснят, что здесь я находился не один. Нет уж, надо сваливать, сами разберутся. Напоследок, я приказал освободившимся парням схомутать помощников и не спускать с них глаз, а затем откланялся и свалил в темноту тоннеля с двумя сумками. Бегом отсюда. Как только скрылся из виду за стеной пещеры, я ломанулся к выходу, что было сил. Интернат. Кабинет директора. Ну что ты ноешь, старый? Карский закатил глаза, развалившись на диване в кабинете директора. Ты что, не понимаешь? Крикнул на него полупьяный директор. Это же егеря. Егеря, мать твою. Откуда на моей территории появились трупоеды, не подскажешь, Константин Львович был на взводе. Он не понимал, что происходит, а главное, что делать дальше. Он не контролировал ситуацию, и его это жутко нервировало. Ну, появились. И что с того? Антон пожал плечами и пригубил стакан виски со льдом. Как приехали, так и уедут. Надеюсь, ты направил их в другую сторону. Он прищурил глаза. Конечно. Я же не идиот. Константин Львович попытался принять гордый вид, но у него это слабо получилось. Ну вот, Антон взглянул на часы, считай, что твоя проблема уже решена. Наши партнеры уже должны были забрать мясо из пещеры. Так что егеря, максимум, что там найдут, это саные тряпки и кучу дерьма. Он гадко рассмеялся, а директор, глядя на него, наоборот, нахмурился. Закидав жижу, которая осталась от яйцеголового, листвой, и убедившись, что других видимых следов нашей битвы, или скорее, их убийства, не видно, я направился к стражам. Нужно признать, что тело стража, в котором я сейчас находился, оказалось на порядок сильнее, чем тело Дмитрия. Освободив мертвых стражей от амуниции и одежды, я попытался спалить трупы, но ничего не вышло. У меня по-прежнему слишком мало энергии для таких манипуляций. Эх, сейчас бы мне очень пригодился коготь Дракара. Два удара. И трупы разложились бы к вечеру, а там, может, и трупоеды на ужин пожаловали. Конечно, при условии, если старик мне не наврал. Ладно, проверить его слова я все равно не могу. Надеюсь, здесь их не сразу найдут. Я спрятал тело под корень упавшей неподалеку сосны и присыпал их землей. Их вещи я закинул в сумки, которые после этого заметно потяжелели. Себе я взял всего лишь автомат и еще один боевой нож. Мне не нравилось, что разгрузка стесняла мои движения. К тому же, она прибавляла к моему весу килограмм 10. Как прикажете драться или бегать, если потребуется? Нет, я привык к скорости, и сейчас не буду ничего менять. Самостоятельно таскать сумки я не собирался. Для этого у меня есть специально обученный человек. Я пнул стражника. «Ты там живой?» — спросил я, присев на корточки. Он попытался что-то мне ответить, но челюсть не слушалась. «Понятно», — подвел итог я. Перевернув на спину, я залил в него новый эликсир. «Будешь должен», — я ему подмигнул. «Надо же как-то налаживать контакт». А вот с остальным телом у него как раз все было в порядке. Поэтому, развязав его, я отдал приказ брать сумки с моими трофеями. Он попытался высказать свое недовольство, но после того, как я передернул затвор автомата, почему-то сразу передумал. «Хороший мальчик». Взяв сумки, мы направились в сторону той тропинки, по которой они сюда и пришли. Подлечив его эликсиром, я начал задавать вопросы касательно ситуации в пещере. Кто заказывал эти похищения? Кто еще об этом знал? И самый главный вопрос. Зачем они все это делали? Сначала он стал отпираться, что, мол, впервые приехал сюда и понятия не имеет, о чем идет речь. С одной стороны, он, конечно, правильно поступал. Прикрывал своих подельников, набивал себе цену и тянул время. А с другой, какая разница, кто его прикончит, я или подельники? Как он объяснит, что остался в живых только он? Сбежит. Так через полчаса бежать будет некуда. Директор интерната не сможет утаить такую историю. Шум поднимется капитальный. Все причастные начнут спасать собственные шкуры, невзирая на чины. Они начнут топить друг друга, лишь бы остаться сухими и не утонуть в дерьме, которое сами же и заварили. Вот за такой непринужденной беседой мы и добрались до автомобиля, который стоял на опушке, рядом с проселочной дорогой. Дорога заняла у нас не больше 10 минут. Проверив округу через коллекционера, я убедился, что рядом ни единой души, собственно, как и по дороге сюда. Странно, а где грузовики? Где ящики, в которых должны были переправлять учеников? Что-то здесь не сходится. Заглянув в автомобиль, я ничего не обнаружил. Абсолютно ничего, даже просто бумажки в нем не оказалось. Багажник тоже оказался полностью пустым. Даже домкрата или запасного колеса не оказалось. А если бы у них по дороге спустило колесо? Я посмотрел на стража, который стоял около автомобиля и ухмылялся. Жалкое зрелище. Он стоял в одних трусах и радовался. Почему? Что его так развеселило? Будешь говорить. Я попытался в последний раз. Я отдам тебе эту машину и 100 штук. Сможешь покинуть город. Увы. Но пытать его у меня уже не оставалось времени, да и желания тоже. Мой косяк. Когда я бегал за двумя паршивцами, то думал, что он еще в отключке, оказалось, что нет. Все это время он молча наблюдал за мной. А когда я погрузил их на плечи, мы случайно встретились взглядами. Жаль. Изначально я планировал разграть эсным сценку про побах. Растормошил бы его и помог уйти. Ну а по дороге начал бы жутко материться и выяснять подробности. Могло сработать, но не судьба. В любом случае, я шел сюда с простой целью добить остальную команду, если таковая имелась. Если он сейчас не согласится все мне рассказать, то я просто прикончу его. И дело с концом. В любом случае, я ничего не теряю. «Артефакт связи», — сказал он с гордо поднятой головой. «Что артефакт связи?» «Давай. Продолжай, «Раз уж начал», — безразлично спросил я, глядя на часы. «Надо же, сработало. Вот дурень». «Ну да ладно». Василий должен был подать сигнал по артефакту связи, начал объяснять он. «Василий, это тот, который лысый». Решил уточнить я. «Верно, Василий Хромченко это был, падла», с тоской в глазах продолжил он. «Мы не хотели, но он заставил нас. Давай оставим ваши мотивы на потом, мне сейчас не это интересно». Я его перебил. «Ты хочешь сказать, что из-за того, что он не подал сигнал, все остальные просто развернулись и уехали?» «Да», он посмотрел на меня хмурым взглядом, старательно делая вид, что ни капельки не врет. «Скажи мне, я похож на идиота?» Я ухмыльнулся. Перед тем, как подойти к автомобилю, я тщательно проверил округу не только на наличие живых существ, но и на наличие следов. В том числе и следов от автомобильных шин. И никаких дополнительных следов шин я не обнаружил. Если бы здесь проезжали грузовики или другие автомобили, я бы обязательно заметил. Так что здесь было всего два варианта. Первый – грузовики парковались в другом месте. И второй – никаких грузовиков никогда и не существовало. Все это одна большая сказка для Карского и компании. Учеников просто уводили из пещеры, и на этом для них все заканчивалось. Вопрос только в том, куда их уводили. «Я скажу», – выкрикнул он, выставив перед собой руки в тот самый момент, когда я уже тянулся к спусковому крючку. «Пещера. Есть вторая пещера». Он указал в сторону огромной скалы позади меня. В тот же миг раздался выстрел, который разнес стражу голову.